Когда же вы все запомните, что нападать на меня — это либо полный идиотизм, либо экстравагантный способ самоубийства. Начал я аж светиться от переполняющей меня магии, что усиливалось моим гневом. Там только один пацан да девка. Подбодрил их вожак, что благоразумно остался за спинами товарищей. Этого более чем достаточно, ответил, создавая кристаллики концентрированной энтропии со слабым духом в каждом снаряде. Прикрывшись кинетическим барьером от очередного залпа арбалетных болтов и стрел и сформировав свои снаряды, запустил их в этих дебилов, и каждый кристалл, подобно ракете с самонаведением, находил свою цель в виде наемника, после чего снаряд взрывался при попадании, в клочья разрывая и доспехи, и плоть врагов, моментально убивая наемников и отправляя их души ко мне в домен. Самонаводящиеся снаряды я могу создавать не более пары десятков за раз, а кристаллы энтропии без духов в качестве операторов я могу создавать сотнями и поливать ими врагов как из пулемета, но дабы не задеть случайных прохожих, приходится быть аккуратным. Заклинание, кстати, так и назвал — кристаллы энтропии. После подобной расправы главарь чуть ли не в штаны напрудил и замер, боясь даже дышать. «А теперь ты мне все расскажешь», — обратился к главному из напавшей шайки и в качестве стимула бросил в него снаряд коррозии, от которого он рефлекторно прикрылся правой рукой. Рука после попадания стала стремительно разъедаться как под действием кислоты. Доспехи разъела за считанные секунды, кожу и плоть разъела еще быстрее, обнажив кость. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Пнул идиота по ребрам в качестве стимула. И Маржалайн. Это была баба, которая сказала, что она Маржалайн. Подвывая, поделился мужик. Спасибо. Поблагодарил его, после чего сломал ему шею, а его душу отправил в алтарь Фриниса с запросом на информацию по Маржалайн. Информации о ней было, кстати, немного. Внешность, характерный орлесианский акцент, задание от нее и сумма вознаграждения. Но внешность все-таки была, и используя прану из кольца, я призвал сонм слабых духов с заданием найти эту женщину и пустил их по городу. Энергии в них немного, протянут максимум часов 7, с реальным миром взаимодействовать не могут, а убивать тем более не способны. Но такая маленькая энергоемкость и духовная природа делает их практически невидимыми идеальными шпионами. Разве что маги или храмовники способны почувствовать таких духов. А даже если их найдут и убьют, не жалко. В тени их как говна на улицах города. А что вы хотели? Средневековье, никакой канализации и прочих благ цивилизации. Отходы выливаются прямо из окон. Но как? Спустя столько лет. Обратил я внимание на бормочущую Лилиану, смотрящую сквозь свежий труп пустым взглядом. Эй, все хорошо? Признаться, я даже растерялся ненадолго, ибо такой важной вехе в истории девушки как-то запамятовал. А, да, нет, не знаю. Маржалайн, она была моей наставницей и любовницей. Когда я жила в Орлии, она научила меня быть бардом, как очаровывать голосом и телом, как сражаться, как лгать и как прятать эмоции под масками. Она научила меня всему, а потом подставила меня и отправила прямо в руки стражи, где я провела не один день под пытками. Когда я сбежала в Ферилдин, думала, что она оставила меня в покое, но хаем, полились из глаз девушки слезы, и я обнял ее, давая выплакаться у меня на плече. Да, вот тебе и романтика в окружении свеженьких трупов и дерьма, которые добрые граждане выплескивают прямо из окон своих домов. Благо зачарования фильтрации воздуха, наложенные на одежду, исправно работают. Через пару минут, когда девушка более-менее взяла себя в руки и отодвинулась, благодарно улыбнувшись при этом, я почувствовал, как кто-то недалеко ломится в барьер и весьма удачно должен заметить. Правда, это оказался Алистер, что, видимо, закончил разговаривать с сестрой, а когда вышел, нас не нашел, зато обнаружил барьер недалеко от дома Галданны. Вот пока он мне его не разрушил своими храмовническими способностями, я и открыл для него проход. Похоже, я немного опоздал. Неловко пошутил Ал, осмотрев место расправы. Не опоздал. Под барьером еще остались запертые стрелки. К тому же есть еще заказчик, в общем, работенка найдется. Кстати, как прошел разговор? Перевел тему, давая Лилиане время взять себя в руки. Ну, не очень. Она винит меня в смерти матери и своей небогатой жизни. Даже 30 золотых не исправили ситуацию. Печально сказал бастард. Ну, почти все проблемы у девушек от недотраха. Отметил я, с намеком поигрывая бровями. Нет, у тебя и так много девушек, да и тем более Галданна замужем. Поспешил возразить Ал. Ну тогда ты ее трахни. Непринужденно заявил я, вызвав бурную реакцию в виде красного лица у Алистера. «Она моя сестра», — слишком громко ответил Ал. «Нет», — ответил, параллельно сжигая трупы. «Что значит нет?» В замешательстве уставился на меня бастард. «То и значит, она не твоя сестра. Больше скажу, твоя мать эльф, а ты соответственно полуэльф, а Галдан на стопроцентный человек. Уж я за последнее время в этом вопросе поднаторел», — дал ответ, заканчивая со свидетельствами расправы. «Ладно, не забивай голову, есть у тебя сестра или нет, не так важно. У тебя есть Эамон, есть Солана и есть друзья, что всегда поддержат. И, вместо того, чтобы скулить о стервозной сестре, лучше пойди и займись жаркой любовью с Соланой. А теперь подотри сопли и вперед, убивать заказных убийц. Или иди к своей магичке сразу, мы здесь сами справимся». Привел в чувство Алла. «Я с вами», — решительно заявил будущий король. «Ну с нами так с нами». В итоге, обшарив территорию под барьером, мы нашли пятерых лучников, что завывали Аки дети и молили о пощаде, безрезультатно, конечно же. Разве это не слишком жестоко? Они же сдались. В очередной раз включила монашку Лилиана в ответ на убийство наемника. «Пойми, Лилиана, есть грань между добротой и наивностью. Эти типы напали на нас, хотели убить. Причем не от безысходности напали, а взяли заказ на убийство. Таких только могила исправит, а думать, что милосердие к ним позволит подобным отбросам исправиться, это верх наивности». Попытался объяснить прописные истины девушке. «Фьють, сука!» Откуда-то со стороны прилетела стрела, что смогла пробить защитный барьер и ударила мне в шею, отскочив от ворота моей брони из шкуры дракона. Если бы не чисто физические защитные характеристики моего костюма, пришлось бы в авральном режиме латать пробитое горло. Не глядя, бросил в сторону предполагаемого стрелка взрыв энтропии, только после удосужившись посмотреть в ту сторону, одновременно подлечивая ушибленное горло. Повезло, взрывом задел не только стрелка эльфа, но и еще пару человек. Эти, кстати, точно непростые наймиты, присланные Маржалайн, слишком хорошие у них снаряжение. Да и у запущенной в меня стрелы наконечник смазан редчайшим и дорогущим ядом смерть мага, сделанный на основе лириума, что и позволило стреле пробить барьер. Ну, во-первых, барьер пассивный и достаточно слабый, а во-вторых, сам яд действует на магию и магов подобно кислоте. Ну что за город, только вышел погулять, а тебя уже собираются прирезать в ближайшей подворотне. Поворчал для проформы, добивая попавшего под взрыв мужика, но сумевшего обойтись только распидорасенными конечностями. Ужасный город, согласен. Кстати, хотите знать, кто позвал нас в столь негостеприимное место? Я все расскажу, только не убивайте. Непринужденно начал торговаться за свою жизнь один из напавших с примечательной внешностью, а именно, острые уши, блондинистые волосы и татуировка в виде трех параллельных друг другу волнистых линий на левой стороне лица. На самом деле действительно интересно, кто додумался нанять антиванских воронов на мое устранение. В каноне это был Хау, но он мертв. Так что это действительно загадка. «Нет, думаю, узнаю все у твоей выпотрошенной души», — ответил наглому эльфу, собираясь его добить. «Будь он не эльфом, а эльфийкой, ты бы его пощадил», — флегматично заметил Ал. «Ну разумеется, в большинстве случаев все проблемы девушек в недотрахе и решаются страстным сеансом секса или ремнем по заднице», — отбрил Алистеру, заставляя его бурно покраснеть. «Для тебя я могу быть кем угодно, сладенький, и моя задница всегда в твоем распоряжении». Нашелся хитрый эльф и подмигнул мне, кокетливо подмигнул. Пидар раз, как оказался рядом с эльфом и поднял его над собой за горло, не обратил внимания. Сейчас мои ментальные щиты едва справлялись с подавлением моих эмоций, и я сам себя едва контролировал. Впрочем, не вижу проблем в уничтожении подобной мерзости и с упоением приступил к сжиганию заднеприводного, энтропии выжигая как тело, так и душу, в конце не оставив ничего, кроме ядра души, ушедшего на перерождение. Да, гомофобия у меня цветет и пахнет. Закончив с расправой и немного придя в себя, обратил внимание на замерших в сторонке Алла с Лилианой. «Что?» — спросил, вызывая в ответ рваные выдохи у своих спутников и нервную попытку Алистера пошутить. «А ты ценности Орлия не разделяешь?» «Да», — пожав плечами, скомандовал найти остальных воронов, и потратив еще час, мы полностью зачистили несколько переулков, которые внезапно стали ловушками для убийцы, и направились в сторону убежища Маржалайн, в котором она сейчас находилась и о котором мне сообщили пара духов. Кстати, от остальных воронов узнали, кто нас заказал. Это королева Анора. Почувствовала гадина, что трон под ней не просто зашатался, а ходуном ходить начал, Вот и обратилась к профессионалам, заказав меня и Алистера, а вороны решили начать с меня, как с самого опасного. Добраться до неприметного домика в ремесленном районе города труда не составило, как и разобраться со стражей из трех местных мордоворотов. А внутри дома нас уже ждала красивая женщина в походном костюме с кожаными сапогами на каблуках и с несколькими седыми прядями в темных, не очень длинных для женщины, волосах. «Ну здравствуй, Лилиана, вот мы и встретились снова», — поприветствовала, видимо, Маржалайн, свою бывшую ученицу и любовницу. Часть 35. Тень Светлолесья 18+. Маржалайн. С непередаваемой гаммой чувств выдохнула Лилиана. Да, сейчас бывшая наставница девушки забрала все ее внимание, а вот мне осмотреться ничто не мешало и увидел я не очень приятные вещи. Во-первых, подвал домика, в который мы и спустились, явно раза в три больше самого домика. Во-вторых, 9 телохранителей, которые в отличие от прошлых наймитов явные профессионалы с дорогущим снаряжением гномьей работы, а трое из них вообще магии, судя по характерным следам в ауре, они еще и маги крови. А так как маги эти по уровню сил старшие чародеи, а сильнейший из них вплотную подобрался к планке первого чародея, ситуация запахла известной вязкой субстанцией коричневого цвета. Нет, для меня эти гаврики на один зубок, но если они не скупясь вдарят магией крови, от данного района города мало что останется и жертвы среди мирного населения будут колоссальны. В общем, ситуация дерьмовая, явно подстроена заранее, да еще и известный, дорогущий яд, которым обильно смазано оружие телохранителей, намекает, что группа наемников, отправленная ранее, служила наживкой, на которую мы попались. «Эйял, мы в заднице», – прошептал я стоящему рядом другу. «Есть идеи?» – хмуро ответил бывший храмовник, чувствуя серьезность ситуации. «Есть маневр смерть Каридина. Не то чтобы мы заранее его обговаривали, но такую комбинацию, я думаю, Ал запомнит на всю жизнь». «Да ты спятил», — моментально припомнил Алистер весь букет ощущений, когда через тебя проталкивают океан энергии Аки-глобус через сову. Дальше бурчание бастарда я не слушал, обратив внимание на разговор между единственными девушками в комнате. «Почему, Маржалайн, зачем ты предала меня? Почему не оставила в покое, когда я ушла из Орле?» — экспрессивно выкрикнула Лилиана, судорожно сжимая рукоятку кинжала. «Потому что рано или поздно ты бы сделала то же самое со мной. Спряталась за образом монашки, ушла в церковь. Ха, я вижу тебя насквозь, ты лишь пыталась усыпить мою бдительность, чтобы рано или поздно отомстить», — прошипела Маржалайн. «Нет, я не такая, как ты», — вскинулась была Лилиана, но мы с Алом были первыми. По сигналу Алистер пустил волну антимагии, а я усилил ее собственной этой праной из кольца. В этот раз энергии я задействовал гораздо меньше, чем в аналогичной атаке на Каридина, и хоть ощущения от подобного малоприятные, но нас хотя бы не вырубило, хоть и жесткий головняк со стойким ощущением тошноты и потерю ориентации в пространстве мы себе обеспечили. А вот вражеским магам было еще хуже, мало того, что мы развеяли их заклинания, заготовленные заранее, так еще и обеспечили им моментальную деградацию седьмой оболочки души, что вылилось в чрезвычайно быструю и болезненную смерть. Буквально пару минут агонии и маги скончались. Благо, из-за нашей с Алистером дружественной энергетики наши маги не получили в прошлой подобной атаке настолько серьезные травмы. В конце концов, в магии Тидаса эмоции влияют на очень и очень многое, а потому, атакуя Каридина с желанием защитить близких людей, мы наоборот смягчили последствия усиленного выжигания магии для них. Избавившись от магов, мы с Алом и сами стали недееспособными на некоторое время и оставили Лилиану одну против Маржалайн с ее головорезами. «Лилиана, продержись пару минут», — попросил девушку времени на подготовку для вызова подмоги. «Не волнуйся, Айдан, они вас и пальцем не тронут», — грозно сказала девушка и метко бросила метательный кинжал в открытый участок тела одного из противников, перерезав артерию на шее. Никогда не понимал, почему работники ножа и топора пренебрегают защитой головы и шеи. И все завертелось: мечи, топоры, кинжалы в слаженной работе пытались задеть юркую девушку, что подобно мангусту уходило от смертельных ударов, то и дело жаля в ответ, правда, не смертельно, ибо наймиты перестали недооценивать противника и грамотно прикрывали друг друга. Установился паритет: на стороне Маржалайн был численный перевес и слаженная работа команды, на стороне Лилианы богатый опыт смертельных сражений со всевозможными противниками и первоклассное снаряжение, зачарованные по самую маковку, Благо я озаботился экранированием зачарований на снаряжение и после восстановления функционала защитил артефакты и с этой стороны. В общем, смотреть на это, конечно, было интересно, но едва приведя токи энергии в собственном теле в относительный порядок, сразу призвал к себе одного из свободных демонических рыцарей. Всех противников, кроме девушки, убить. В установившейся тишине мой приказ прозвучал смертельным приговором для наших противников. Именно так и оказалось. Демон, подобно терминатору, прошелся сквозь них, не обращая внимания на атаки, быстрыми и скупыми движениями разрубая и разрывая противников на куски, устроил настоящую кровавую баню. Меньше минуты ушло на то, чтобы эта машина смерти расправилась со всеми лишними элементами и навис, подобно злому року, над побелевшей от подобного зрелища Маржалайн. Я тут подумал, а нахрена нам убивать архидемона? Может, натравим этих железных монстров на него? Они же бедного дракона на части разберут. Прокомментировал столь быструю расправу Ал. Не став отвечать на шутку, с хеканьем поднялся и, опираясь на стенку, добрался до Лилианы. Ну вот и все, она в твоих руках. Верно, давай, Лилиана, убей меня. Докажи, что ты такая же, как я. Подключилась эта наглая манипуляторша. Нет, я не такая, как ты, я. Растерялась Лилиана, ибо убить ее — это вроде как подписаться в обратном, а не убить и отпустить — это самая настоящая глупость. Лилиана, она манипулирует тобой и твоими чувствами. Уж поверь мне, ты не такая, как эта сумасшедшая, ты не предатель, не манипулятор, и уж точно убийство подонков не превращает тебя во вторую Маржалайн. У тебя есть друзья, товарищи, есть я, а у нее нет и никогда не было никого по-настоящему близкого. Ты прав, я не такая, как она. Собралась с духом девушка и, подойдя вплотную к бывшей наставнице, ударила ее кинжалом в сердце. «Прощай», – прошептала Лилиана, опустив на пол уже мертвую орлесянку, и закрыла ей глаза. «Пошли отсюда», – резко развернулась и пошла к выходу от места бойни девушка, не дожидаясь нас. Кое-как, уже немного придя в себя, я вышел следом за Лилианой, а за мной с помощью демонического рыцаря проковылял Алистер. «Хах, демон и храмовник идут плечом к плечу. Кому расскажу, не поверит. Лилиана», подошел я к девушке и положил руку на плечо в знаке поддержки. Без слов рыжая кинулась ко мне в объятия, беззвучно роняя слезы грусти и облегчения. Видя разворачивающуюся сцену, Алистер при посильной помощи демона, похрамывая, пошел в сторону резиденции Кусландов в Денириме, оставив меня с девушкой наедине. «Лилиана», тихо позвал я девушку, когда она перестала лить слезы. «Никогда не предавай меня», прошептала рыжулька и вцепилась мне в губы поцелуем. Не разрывая контакта, взял девушку на руки как невесту и переместился в мой домик в Бриселиане, куда и занес бывшую монашку, попутно отмечая краем глаза, что дом чистый и даже как-то облагороженный, видимо, Айсонна хорошо за ним ухаживала в мое отсутствие. Добравшись до кровати, бросил на нее Лилиану и, установив в спальне временный барьер, поспешно начал обнажаться, жадно пожирая глазами также раздевающуюся девушку. Когда одежда была отброшена, мне предстало воистину возбуждающее зрелище. Длинные, гладкие ножки, огненно-рыжие волосы, рассыпавшиеся вокруг головы девушки, и две дерзкие, объемные груди с аппетитными коричневыми сосочками. «Ты прекрасна», — признался я, смотря на эту нимфу. «Иди ко мне, мой герой», — томным голосом позвала меня Лилиана и призывно раскрыла рот. Без промедления вставил в манящий ротик уже дымящийся от напряжения член, сразу чувствуя, как опытный язычок начинает танцевать вокруг головки. «Тень – это лучший минет, что я получал за все свои жизни. Сразу я не кончил только от осознания того, что опыт эта прекрасная женщина наработала явно не на бананах и тем более не на огурцах. Данный факт вызвал во мне нешуточную злость, которую я выплеснул на девушку, начиная все сильнее и сильнее сношать рот Лилианы, проникая своим дрыном в ее горло. Впрочем, данное действие не вызвало у рыжей хоть какое-то неудобство, и она покорно приняла такое обращение, профессионально лаская своим язычком мой ствол. А когда я загнал член в рот девушки до основания, она запела, вернее, использовала технику голоса барда, заставив свои голосовые связки особым образом вибрировать, вызывая у меня моментальный и невероятно бурный оргазм. Это был лучший минет в моей жизни, довольно признался, вытаскивая уже чистый член из ротика барда. «Спасибо», — игриво пропела девушка, переворачивается на животик и виляет своей попкой, как бы приглашает продолжить. «Откуда у тебя такая интересная татуировка?» — поинтересовался у Лилианы, лаская попку девушки. «Айдан, вставь его, мне это очень нужно», — захныкала шпионка, активнее виляя задком. «Отвечай», — потребовал я, шлепнув по сочной ягодице, на что девушка издала чрезвычайно сексуальный стон. Барон, на которого я должна была собрать компромат на одной из миссий, решил, что бабочка будет красиво на мне смотреться. «Пожалуйста, милый», — поведала Лилиана о своем прошлом. От осознания того, что раньше мою женщину драли какие-то бароны, у меня опять взыграла успокоившаяся была ревность. Зафиксировав девушку магией, материализовал кляп, похожий на кляп из секс-шопа 21 говика, застегнул его во рту девушки, почистил и смазал задние отверстия Лилианы и, наконец, начал проникать, попутно обезболивая и расслабляя ее попку, но не полностью, немного боли шпионка будет чувствовать. Вставив член до упора и дав попке девушке привыкнуть, взял ее за руки и, прекратив удерживать телекинезом, стал все быстрее и быстрее трахать Лилиану в ее тугой зад. Правда, такой экзекуции я добился только бурного оргазма барда, отчего не сдержался и кончил сам. Видимо, она немного мазохистка. «Ничего, милая, у нас все время мира», — сказал мало что соображающий от оргазмов девушке и принялся еще яростнее долбить столь аппетитную и желанную попку. Вспоминая прошедшее в спальне время, я просто потерял дар речи. Это было не занятие любовью, это был трах, жесткий животный трах. А ведь с ней надо было наоборот, нежней, проявить больше чувств, а не вот это все. У меня даже совесть проснулась, самую малость. Впрочем, учитывая то, как девушка громко стонала и как часто кончала, ей как минимум понравилось. О чем задумался милый? Прервал мои размышления неожиданный вопрос и аккуратный пальчик, побежавший по узорам моих лириумных татуировок. «Лилиана, прости меня. Прошлой ночью я должен был быть нежней, но я просто вскипел от ревности, как представлю, что ты была с кем-то еще. Такарр, у меня аж кулак загорелся от злости. Ты шаша». Прикрыла мне рот ладошкой девушка и чувственно посмотрела в глаза. «Теперь я твоя и только твоя, любимый. Значит, ты не против остальных моих девушек?» Задал очень важный вопрос. «Ну, это явно очень необычные отношения, но учитывая, что мне нравится и девушке тоже, я постараюсь привыкнуть. Да и такой грубый секс мне тоже нравится, но давай в следующий раз все же займемся любовью», — опустила свою голову мне на грудь шпионка, продолжая выписывать на моем теле своим пальчиком узоры. В следующий раз, решил не откладывать дело в долгий ящик и подлечив девушку, а заодно избавившись от длинного, уродливого шрама на животе и татуировки на спине, перевернул Лилиану на спину и приник к ее губам в нежном поцелуе, мягко входя в смазанную магической смазкой на водной основе щелочку, плавно и нежно, выражая все чувства доверившейся мне девушке, приступил к занятию любовью. По итогу в постели мы провели около 4 суток, а в реальном мире отсутствовали 3 часа, обожаю наебывать реальность. Правда, когда мы вернулись, нас ждала делегация из всех моих девушек, которые захотели внимания к себе любимым, как будто я им это внимание каждую ночь не уделяю. Мужская часть коллектива только посмеивалась, да подшучивала про это, а Вин ворчала про современные нравы. Хорошо, что матушка осталась в Хейвере. Она бы по-любому начала выедать мне мозг по поводу моего поведения, обязанностей, женитьбы и прочее. Если против эльфийки мама ничего не имела, мол, эльфийка не будет мешать нашей с Бетани счастливой семейной жизни, то вот Биара и Лилиана явно в нарисованную ее воображением картину не вписываются. В общем, уделив время каждой из своих женщин, включая Орту, и хорошенько трахнув Биару, еще жестче Лилианы, отчего она была в восторге, я занялся делами. Мор еще не закончен и все враги еще не побеждены. Для начала встроил во все малые генераторы Эд, которые я раздал близким людям, особое зачарование, которое в случае смертельной опасности посылает сигнал, который слышат все мои демоны и обладатели таких колец. На сигнал сразу перемещается один демонический рыцарь, и если он не справляется, отправляется еще один сигнал. Если что, то и я могу подтянуться в случае ЧП. В общем, я усвоил урок, полученный мной в ловушке Маржалайн. Не будь там Лилианы, нас салом просто прирезали бы, ну или я всех уничтожил, правда и жилый район бы сильно пострадал. Закончив с кольцами, я хотел было приступить к новому проекту, но кое-кто решил напомнить о моем обещании. «Морриган, ты что-то хотела?» — обернулся я, почувствовав настойчивый взгляд в спину, и обнаружил задумчиво смотрящую на меня ведьму. «Понять хотела я, боишься ты матери моей, забыл об обещании своем, погрузившись в безудержный разврат, или плевать тебе на слово мне данное?» — не отрывая взгляд, ответила Морриган. «Нет, просто ха-ха. Ладно, ты права, я дал тебе слово, Но за всеми делами многое просто отошло на второй план. Вот что, я сейчас же этим займусь, что скажешь? Подошел к ведьме, что знатно повеселело от моих слов. Скажу, что пора давно тебе заняться делом. Как всегда, едко ответила Мари, но судя по улыбке она рада моему ответу. Не размусоливая, сразу прыгнул в убежище. Флемит слишком старая и опытная ведьма, чтобы не брать ее всерьез, даже при перевесе в магической силе. Нужно подготовиться, стать еще сильнее, раз уж знания и опыт за столь короткое время мне не наработать, и я знаю, где найти дополнительный источник силы. Не задерживаюсь в деревне, перемещаюсь прямо в храм Курни Священного Праха, где меня уже ждал местный дух веры. Зачем ты здесь, паломник? Праха священного взял ты уже больше, чем нужно, так оставь реликвию другим, будущим паломникам. Завел он свою шарманку. Не мешкая, бью духа заготовленным духовным ошеломлением, не скупясь на энергию, надежно его оглушая, после чего подчиняю этого духа себе. Но в отличие от остальных подчиненных духовных сущностей, духа веры я к домену напрямую не подключаю, ибо не хочу, чтобы тьма его коснулась, на этого комрада у меня другие планы. Продолжая защищать урну, никого не пропускать к реликвии. Отдал приказ. Да, хозяин, ответил мой новый подчиненный и растворился в стенах храма. Итак, вот он, источник силы, не уступающий, а то и превосходящий наковальню пустоты. Источник Бахьяни настолько же притягательный, настолько и опасный, ведь вся эта энергия, что поступает в урну, уходит в тень, в черный город, к Создателю, если он есть. И вот, с одной стороны, если бы он мог как-то воздействовать на явь или хотя бы тень, он бы показался, и я об этом знал бы. Но нет, его не видели хрен знает сколько, а значит, можно прибрать к рукам урну. Но так боязно, зараза. Ладно, яйца в кулак. Решительно нащупал канал между урной и кем-то в тени, после чего этот канал разорвал, прекращая отток Бахьяни. Ну, молния меня не поразила, и гнев Господень на меня явно не обрушился. Видимо, абонент вне зоны доступа сети, или абонент вообще не абонент, хах. Нервно пошутил я после десятка минут напряженного ожидания. Итак, осмотрев урну, заметил, что прах, после того как я забрал две колбы из урны, восстановился в полном объеме. Видать, материализовался из Бахьяни, а после обрыва связи между урной и Создателем энергия стала накапливаться в реликвии чудовищными темпами. Хорошо бы подключить себя к урне, но мой домен пропитан тьмой, и как это скажется на энергии веры, я не знаю, да и сама энергия веры — вещь недостаточно изученная, а потому условно опасная для использования, нужны исследования. После нескольких дней кропотливого труда я постановил, что энергия веры безопасна в небольших объемах, а если поглощать ее из урны напрямую в тех объемах, что она поступает, можно получить букет всевозможных психических заболеваний, от расщепления личности, до посттравматического стресса и проблем с сексуальной ориентацией. Каждый верующий человек производит чуть-чуть Бахьяни, вкладывая в посылаемую Богу энергию все свои надежды, страхи, мечты, представления о Боге, о мире и прочее, прочее, прочее. Конечно, в такой малый запас энергии столь огромный запас знаний не уместится, но часть из этой мешанины чувств и эмоций отпечатается в посылаемой Бахьяни. И таких последователей миллионы, если не фильтровать и не очищать энергию от эмоционального окраса, психоз гарантирован. Но и столь хлебный источник слишком ценен, чтобы от него отказываться. А потому я решил подготовиться. Мои доходы энергии без серьезных затрат позволяли мне расширить домен вдвое, что я и сделал. Одну часть так и оставил темным оплотом тьмы, а вторую оформил в форме светлого леса, с огромным деревом посередине. Дерево это может в случае опасности преобразиться в огромного энта, стража светлой части домена. Между двумя частями домена я поставил барьер, что не давал им обмениваться энергиями. Кристальную рощу убрал, а генератор это перенес на светлую часть домена и немного изменил его. Из генератора я сделал приемник и фильтр, который будет получать от урны Бахьянь, фильтровать ее и передавать мне, дабы усиливать мою душу более быстро, полно и равномерно, а то из-за источника это у меня душа стала развиваться с перекосом, и пятая, шестая и седьмая оболочки души стали значительно плотнее прочих. Это, конечно, не опасно и неплохо. Просто такими темпами у меня перестанет вырабатываться жизненная энергия, и вместо нее начнет вырабатываться психофизическая, она же ЭД, в больших объемах, чем раньше, а я перейду на энергетическую форму существования, что тоже неплохо, но мне как-то более привычно со своим физическим телом. Новый источник сил я спрятал в расщелине, под корнями великого древа, и защитил таким каскадом барьеров, ловушек и заклинаний, что и флимит здесь не пройдет. Но главную ставку я сделал на незаметность, а потому не приставил дополнительной охраны, окромя стражи леса. Эх, вот теперь можно пойти и помериться силушкой с ведьмой диких земель Коркари. Часть 36. Свет в тени. Так, ну ладно, вроде как я готов. Голой силы у меня порядка 158 единиц, и она продолжает стремительно расти, в то время как у флимит резерв раза в 3 меньше, если мне память не изменяет. Да и мощная свита из демонов и духов имеется. Впрочем, кое-что еще можно приготовить, чем я и занялся не так давно, но уже подальше от обитаемых территорий безопасности ради, и немного праха для усиления. Пробубнил, заканчивая мастерить оружие последнего шанса. Подумав над тем, какие преимущества я имею перед флимит, я пришел к следующему. У меня больший объем резерва, быстрее восстановление энергии, много приспешников и иммунитет к скверне, а значит и некая сопротивляемость к тьме, причем сопротивляемость приличная. От нее я и собрался отталкиваться, ибо голой мощью давить буду по-любому, а заваливать ведьму пушечным мясом не вариант, мне демоны в борьбе против орд порождений тьмы понадобятся. В общем, я создал энтропическую бомбу, сделал средний генератор ЭД, но на этапе создания вплетал в него чистую тьму, отчего по итогу получился мощный генератор энтропии. Далее я зашил в него заклинание, что при активации заставит генератор пойти в разнос и вызовет взрыв с высвобождением всей накопленной энергии. К получившейся бомбе добавил 1/8 часть всего праха из урны для усиления эффекта и завернул все это добро в металлическую оболочку из сильверита, для экранирования и защиты от преждевременной активации. Получился кубик сантиметров 13 шириной, который полностью скрывает излучение генератора до момента активации, но тогда будет уже поздно. Не знаю, насколько этот кубик мощный, потому сделал такой же, но поменьше раз в 10. Генератор меньше раз в 10, прах и меньше раз в 10. В общем, решил провести испытание модели моего кубика в миниатюре, и вместе с моделью энтропической бомбы переместился во все тот же злосчастный Эндерфилс. Ну а что, территории большие, пустынные, никого не прибью ненароком. Ну что ж, как говорил Гай Юлий Цезарь, пришел, увидел, наследил. С этими словами я запустил гранату метров на 100, придав разгон магии. Взрыв же произошел через 5 секунд, и результат, ну сказать, что он превзошел все ожидания, это преуменьшить. Взрыв получился фееричным, а волна концентрированной и максимально хаотичной энергии энтропии практически моментально долетела до меня, и выжил я только благодаря своему огромному резерву и постоянно обновляемым щитам, которые не держались и секунду в этом энтропическом аду. Буйство энергии прекратилось только через 10 минут. 10 минут напряжения и предельного внимания, ибо пусть моя душа пропиталась тьмой достаточно, чтобы в подобной обстановке чувствовать себя комфортно, но тело бы такое издевательство вряд ли выдержало. Когда же последствия взрыва утихли, смог оценить результат энтропической феерии. Все в пределах примерно 120 метров от эпицентра взрыва горело фиолетовым огнем и источало миазмы тьмы, энергетика была перекручена, а завеса прожжена. Правда, никто не смог проникнуть через образовавшуюся брешь, ибо все смельчаки моментально сгорали в пламени энтропии. Пришлось вызывать духов энтропии и варпа для приведения местности в порядок, благо брешь уже была и вызов не потребовал у меня никаких сил. Брать или не брать? Брать или не брать, ладно, возьму. Решил я судьбу энтропической бомбы. Зря я ее что ли делал, да и если мое тело при взрыве будет уничтожено, душа уцелеет и создать новое тело будет лишь вопросом времени. Так что, взяв бомбу, пару демонических рыцарей и свой меч, смело переместился в дикие земли, прямо к порогу дома флимит, вернее к порогу ее территории. Я что, дурак переться сразу в гости к могущественной, старой ведьме? У нее территория в магическом спектре аж светится на десятки метров вокруг дома из-за наложенных чар. Вот эти чары я и принялся грубо и бесхитростно ломать, сжигать, уничтожать. В общем, поступил так же, как племя вандалов после захвата Рима, ничего не стесняясь, все просто разъебывал. Так, так, так, кого я вижу? Никак сам серый страж пожаловал ко мне в гости. Услышал я недалеко от себя глубокий, с хрипотцей голос. Не то чтобы я ее не заметил, заметил еще несколько минут назад, просто вида не подавал. Флимит, коротко бросил, не отвлекаясь от дела, быстро разрушая все больше и больше зачарований, краем глаза наблюдая за ведьмой. «Полагаю, ты пришел меня убить», — довольно спокойно сказала Флемит с интересом, осматривая демонических рыцарей. «И послала тебя моя дочь, точно. Все же решил отложить взлом защиты до более спокойной обстановки. Впрочем, я тебя пощажу, если ответишь на несколько моих вопросов и кое-что отдашь. О-о-о, как интересно, я заинтригована. Что же ты от меня хочешь? Слышала, ты падок на женщин? Неужели возжелал мое тело?» — весело спросила ведьма, встав в довольно провокационную позу. «Тень, нет, фу, кошмар, ладно еще Ивана, но ты, тень, это ужасно», передернула меня от непроизвольно нарисовавшихся в моей голове картинок, где я и Флемит БРРР, ужас. На это старуха только заливисто рассмеялась и, пройдя к рядом стоящему поваленному дереву, села на него и принялась с интересом меня разглядывать. Складывалось ощущение, что меня оценивают, сравнивают и делают какие-то выводы. «Да, сильнее ты стал, гораздо сильнее. Интересно, куда выведут тебя тропы судьбы? Что ж, задавай свои вопросы», — заявила Флемит, решив что-то для себя. «Ладно, при нашей первой встрече ты сказала, что я иду по протаренной дороге. Что это значит? Кем протаренный? Почему драконы являются кровью мира? Кто создал гномов? Кто сотворил завесу? И куда делись все Иванурисы?» — вывалил терзающие меня не первый день вопросы. «Ха-ха-ха, какой ты любопытный. Что ж, начну, пожалуй, с самого начала. Когда-то мир был един, но позже разделился на две части, что были связаны невидимыми цепями. И стражами этих цепей, а также безраздельными владыками мира были драконы. Однажды группа магов стала слугами и помощниками драконов, и те поделились с магами своей кровью, а с ней и привилегиями стража двух частей. Однако они все еще были слабы по сравнению с сильнейшими владыками неба. И тогда эти маги создали для себя реликвии, что должны хранить огромное количество магии, дабы питать своих создателей и однажды поставить их вровень, а может и выше сильнейших из драконов. Для этого маги спустились под землю и крали у создателей гномов, духов земли, что ослабли после разделения мира, их сердца и помещали их в свои сферы. Со временем маги стали столь сильны, что свергли драконов и заточили древних богов под землей, а сами стали богами. Со временем они завели своих детей, учеников, что пошли по стопам своих наставников, и, отобрав сердца у всех оставшихся духов земли, что в отчаянной попытке защититься от врагов и спастись от вымирания создали собственный народ, встали вровень со своими прародителями. Но, учуяв угрозу собственной власти, первые напали на вторых, и началась война, которая кончилась заточением обеих групп. Заточением по ту сторону реальности, отделенные завесой, и только один из богов, что заточил своих собратьев и создал завесу, остался на свободе. Однако недолго он гулял под луной и однажды уснул, чтобы когда-нибудь проснуться. Закончила Флемит. «Уау! Значит, древних богов сверг не создатель, а некие боги, подозреваю, эльфийские. Стоп, а если создатель был эльфом?» С шоком посмотрел я на вовсю веселящуюся Флемит. «Да ладно, у судьбы своеобразное чувство юмора», — пожала плечами ведьма. «Так, ладно, а тот единственный свободный Иванурис, что уснул случайно, не в тебе сидит?» — поинтересовался я у мигом посерьезневшей старухи. «Неважно это, я ответила на вопросы твои, так что же тебе еще от меня надо?» — хмуро поинтересовалась ведьма. «Твои знания и то, что сидит в тебе». С этими словами вся прежняя веселость пропала, старая ведьма сразу напряглись, а ее резерв из 50 ер скакнул до 75 и начал резко возрастать, быстро перевалив за 200 ер ни на секунду не перестав увеличиваться. Это с ней ее божественный сосед силой делится. «Ты быстро растешь, мальчик, но, видимо, успехи затуманили твой взор. Ничего, я тебя научу осмотрительности и осторожности». Поперла на меня явно чертовски сильная и невероятно разозленная колдунья. Пиздец не подкрался незаметно, я сам к нему вломился, да выебывался. Ладно, еще не все потеряно, так что, забрав из рук рядом стоящего демонического рыцаря куб, снимаю с него экранирование, отчего на всю округу пыхнуло энтропией, а Флемит сразу погасила готовое сорваться заклинание и замерла на месте, напряженно вглядываясь в бомбу. «А теперь я хочу получить того башка, что паразитирует на твоей душе уже черт знает сколько». Медленно и без фокусов решил построить из себя шахида-террориста. Правда, нужного результата я не добился, просто ведьма со словами «мы еще встретимся» упала на землю. Вернее, ее тело упало и начало распадаться на чистую энергию тени, а душа ведьмы, вместе с прицепившимся богом, скрылась в южном направлении Тидаса. «Вот сучка, сбежала, рванула, понимаешь, на юга. Ладно, Плохой результат тоже результат. Так, не расслабляемся. Ломаем защиту и выносим из хибары все маломальски ценное. Отдал приказ демонам и сам приступил к работе. Работали весь день, а по итогу в награду достались только несколько редких растений, подходящих для варки зелий, и пропитанный магией флимит гримуар. Книжку я лишь бегло просмотрел, для более вдумчивого изучения у меня еще будет время, тем более что написанное уже скопировалось на алтарь Фриниса и в тени я смогу спокойно, без спешки изучить материал. И таким образом после 3 дней отсутствия, уже под вечер я вернулся в Денирим, где меня встречала еще одна ведьма, прямо под деревом, в саду перед поместьем. «У тебя получилось все?» Нетерпеливо бросилась ко мне девушка. «Нет, она сбежала. Но не волнуйся, я придумаю, как с ней разобраться. А пока вот, я нашел эту книгу в ее хижине». Отдал гримуар ведьме, что отреагировала на новости непонятной мешанины эмоций, отразившихся на лице. Вроде она расстроена из-за неудачи и в то же время испытала облегчение, ведь Флимит все-таки ее мать, а Морриган свою мать любит. «И все же спасибо, Айдан. Я ценю это». Поблагодарила меня Мари, прижав книгу к груди и удалилась вглубь поместья. Да, хороший мне щелчок по носу выдали, спасибо, Флимит. Ладно, отправив демонического рыцаря к остальным в охрану, еще один остался с энтропической бомбой, которую я спрятал в пустошах Андерфилса до поры до времени, сам отправился вслед за ведьмой в помещение, где меня ждали успевшие оголодать нимфоманочки. Ну хоть какой-то утешительный приз. А вот в тени я нашел время изучить записи старой ведьмы и что ж, мне в кои-то веки повезло. В книге, помимо многих неизвестных мне ранее заклинаний, были описаны способы создания клонов и конвертации энергии из одной в другую. Итак, по порядку. Клоны, описанные в книге, это не совсем клоны. Они имеют тело, полностью повторяющее анатомию создателя, но вместо праны их вторая оболочка производит эд, а физическое тело это материализованное эд, копирующее физиологию человека. У клона нет ядра души и он прочно связан с душой своего хозяина, а в случае смерти, душа хозяина перемещается прямо в созданное ранее тело. Чтобы контролировать такого клона, нужно самому управлять всеми процессами, для чего пригодятся параллельные потоки сознания, описание создания коих тоже обнаружено в книге. Ну и способ конвертации тоже полезен, ибо оболочку нужно создавать не из чистой эд, а используя различные энергии, вроде пси-эманы, которые легче конвертировать прямиком из тени, чем понемногу выдаивать из себя. По итогу я остался довольным, ибо новые знания позволят более полно использовать имеющиеся у меня ресурсы. Создав пару десятков параллельных потоков сознания, я ощутил, как думать стало сразу легче, мысли более не разбегались галопом, а неиспользуемые ранее мощности моей ментальной оболочки перестали просто простаивать. Не выходя из спальни, я тут же создал еще одного клона. Вернее, на это ушло где-то часик времени, но оно того стоило, ибо теперь я буквально находиться в 2 местах одновременно. Девочки новинкой тоже заинтересовались и с интересом опробовали двойное проникновение и прочие прелести плотских утех, участие в которых принимает больше одного мужчины. И вот после очередного секс-марафона я отправился опять в убежище. Вернее, одно тело отправилось, а другое осталось в Денириме. Я тут подумал, что вроде как демоны в Тидасе имеются, а их антиподы нет. Есть всякие духи, но они больше нейтральные, чем действительно добрые. Короче, я захотел сделать себе ангелов, которые в будущем помогут мне существенно увеличить число истово верующих, а значит и приток Бахьяни. Вера, мне нужны духи света. Не знаю, как и где ты их найдешь, но чем их будет больше и чем они будут сильнее, тем лучше. Отдал приказ немедленно отправившемуся в тень на поиски духу, а сам отдал аналогичный приказ своим демонам на поиск и поимку духов доблести, справедливости, милосердия, сострадания, веры и прочих условно хороших духов. Пусть они и редки по сравнению с демонами, но за последнее время число неподконтрольных мне демонов значительно сократилось и заставило оставшихся стать до крайности осторожными. Духи же ходят непуганными, ибо я обычно с ними договаривался, а сейчас ну навряд ли они добровольно согласятся стать жертвами эксперимента. А пока мои верные песики бегали в поисках материала, я перенес связь храмового духа веры Сурны на источник. Не напрямую, конечно, я связал его с кристальным деревом, что выполняет те же функции, что и каменные цветы для демонов. Не прошло много времени, как мне принесли первых духов. Дух доблести был обряжен в доспехи, нес меч и щит и буквально светился изнутри солнечным светом. Дух милосердия выглядел очень хищно и представлял из себя одетого в цельные, сине-бирюзовые доспехи с руками, что перетекают в острые клинки. Довольно странный, но в чем-то даже логичный вид, учитывая какие порой формы принимает милосердие, особенно в этом суровом мире. А дух справедливости выглядел как надетые на невидимку элементы доспеха, вместо головы которого находился прозрачный череп, такой же иллюзорный, но страшный и безжалостный, как и настоящая справедливость. Сами по себе эти духи представляли мощные боевые единицы, не уступающие сильнейшим из демонов гордыни. Благо обитаются они поодиночке и группой, мои демоны смогли достаточно ослабить духов и взять в плен. Из них же я и лепил что-то. Получившееся создание было крайне нестабильно и грозило распасться, как только я прекращу поддерживать его форму. Но когда я соединил это аморфное нечто с доставленным духом веры, он полностью стабилизировался, а слив его с духом света, доставленным храмовым духом, аморфное нечто наконец обрело форму. Форму светящейся изнутри, бесполой, крылатой фигуры. Еще немного подшаманив над ним, вставив ядро души и накрепко связав с моим доменом и мной, а также вшив в его подкорку способ создания ангелов и материализации тела, позаимствованный из метода создания клонов, мне предстал голый, белокурый мужик с двумя белоснежными крыльями за спиной. Пришлось смотаться в лес и притаранить один из созданных мной во время практики кузнечного дела доспех из сильверита и одеть мужика в это. «Нарекаю тебя, Сократиль», — задумчиво сказал преданно смотрящему на меня ангелу. «Да, отец», — восторженно сказал крылатый, смотря на меня полными обожания глазами БРР. Но в общем эксперимент, мягко говоря, удался. Сократиль только на голой силе превосходил практически всех магов мира и имел резерв 47 единиц. Конечно, флимит его посильнее будет, как и я, но это мы такие монстры, коих единицы, а обычные маги и в подметке ему не годятся. Учитывая, что такую мощную боевую единицу я создал за пару дней, ну это впечатляет, очень впечатляет, мягко говоря. А учитывая, что ангелы избавлены от проблемы всех обитателей тени, а именно сопротивление со стороны недремлющего мира, то результат оказался и вовсе бомбой. На пару с Сократилем мы продолжили создавать ангелов, выведя очевидную закономерность. Характер ангела и его направленность зависит от того, из каких духов он сделан. Если были задействованы духи сострадания и милосердия, то скорее всего получится добрый и сострадательный целитель, а если справедливость и доблесть с храбростью, то явный боевик с воинственным характером. Несколько раз попадались духи трудолюбия, из которых в итоге получались ангелы-мастера, кузнецы, ремесленники, мыслители и прочие созидатели. Именно они начали клепать доспехи для крылатого воинства, пропитывая их светом и создавая из них настоящие артефакты. Апофеозом моей работы стал архангел, созданный из сильнейших, попавшихся мне духов и самого храмового духа веры. Резерв он имел в 114 ер и распространял вокруг себя ореол света и веры. Буквально, рядом с ним хотелось творить благие дела с именем Господа на устах, а все темные помыслы истаивали подобно снегу на солнце. Мой ментальный щит даже зафиксировал попытку влияния на сознание, правда неосознанную, и судя по всему это его естественная, пассивная способность. Для такого мощного ангела ни одно ядро души, имеющееся у меня в запасе, не подошло, пришлось искусственно усиливать ядро, используя бахянь. Для него доспехи и оружие я ковал лично, с посильной помощью ангелов-мастеров. Назвал первого архангела Михаилом, ведь именно этот крылатик был до конца предан своему отцу, согласно Библии. «Так, Михаил, ты пока что единственный архангел, и на твоих плечах ответственность за твоих братьев. Вы должны быть готовы к масштабной битве, должны быть сильны и умны. В общем, подготовьтесь как следует к войне», — напутствовал я свое сильнейшее создание. «Я не подведу тебя, отец, да воссияет твой свет над всем Тидасом», — вдохновленно ответил Михаил. Забавно, учитывая, что я как раз таки ближе к тьме. И пока Айдан номер два клепал себе крылатое воинство, Айдан номер один решил сделать для Морриган более хорошую защиту и, учитывая, что молодая ведьма теперь не в ладах с ведьмой старой, она навряд ли будет категорично против обновки. «Морри, я знаю, что тебе нравится твой наряд, но все же решил сделать тебе что-то более надежное», — сказал я найденной в своей комнате ведьме и протянул сложенный костюм из кожи дракона, а также посох из древа Бриселиана, находящегося буквально на грани между тенью и явью. Что удивительно, Морриган от подарка отказываться не стала, спокойно его приняла и вытолкала меня за дверь с наказом подождать. Через несколько минут дверь открылась, и мне предстала девушка в более закрытом, но не менее сексуальном костюме в обтяжку из кожи дракона, а фиолетовая накидка на тело теперь закрывала голову на манер капюшона. «Вау, выглядишь потрясающе», — честно сказал девушке, заслужив ее довольную улыбку. «Заходи», — бросила Мария и отошла, освободив проход. Гадая, зачем же я нужен ей, прошел вглубь комнаты, остановившись только услышав звук закрытия двери и поворот ключа, с последующим щелчком замка. «Мариган», — повернулся я к ведьме, увидев только красивое лицо девушки вплотную к моему, а потом все заволокло сладким запахом крыжовника. Часть 37. Ангел тени 18+. «Значит, именно эта вещь заставила бежать матушку мою?» — с интересом и некой опаской спросила Мариган, осматривая энтропическую бомбу. «Угу», — вяло подтвердил я, наблюдая за ведьмой, что с немалым энтузиазмом кружила вокруг оружия последнего шанса. «Надо сказать, что если Мари прямо излучала живой интерес, то обо мне подобного не скажешь. Я был самим олицетворением слова разочарования, ибо никто и никогда, по крайней мере в этом мире, меня так не обламывал, как одна ехидная ведьма. Только я думал, что залезу между ножек очередной красотки, как мои ожидания разбились об жестокую реальность. Единственной наградой за все мои пляски с Флемит были дружеские обнимашки и поцелуй в щеку. А после наглая ведьма изъявила желание увидеть то, чего же так испугалась ее дрожайшая матушка, что аж скинула старое тело, лишь бы свалить куда подальше. И вот мы здесь. Я погрузился в пучины грусти и рефлексии, а Мариган осматривает бомбу и параллельно старается превратить ехидную ухмылку в что-то менее раздражающее, что не очень-то получается. Или это только мне так кажется? Да нет, точно издевается. Ты либо бесстрашный идиот, либо безумный гений, впрочем, одно другое не исключает. Вырвал меня из пучин самокопания голос ведьмы. Это нечто пройти может через любой известный мне магический барьер и душу сжечь, и я не знаю, что способно от подобного укрыться. Архидемон может быть из-за схожей энергетики, но и только. Неудивительно, что мать моя сбежать решила с поля боя, оставив победу за тобой. Вперила в меня на этот раз серьезный взгляд Мариган. Спрячь это в месте безлюдном и забудь туда дорогу, слишком большую опасность несет этот предмет. Да ладно, ты преувеличивать, да и потом бомба может послужить в качестве устрашения превосходящего по силам врага, спокойно возразил ведьме и потом тише добавил: что-то мне подсказывает, мы с такими еще столкнемся. Не удостоив меня ответа, Мари зашагала прочь из моей мастерской, где и проходил осмотр результата моей работы на поприще артефакторики. Проводив грустным взглядом виляющую попку этой язвы, я все же перенес бомбу в пустынные равнины Андерфилса, где и оставил, предварительно закопав на полсотни метров вглубь. Эх, настроение ни к черту, Флемит сбежала, паразит, который в ней сидел, оказался невъебистически сильный, а Мариган записала меня во френд-зону, благо самого такого понятия в Тидасе пока нет и, я надеюсь, еще долго не будет. Может, к Бета не зайти? Эта малышка всегда знает, как поднять мне настроение, и рядом с ней прям чувствуется душевное тепло, что ли. Тень, не будь я полигамным кабелем, прожил бы всю жизнь с Бетани или с Ленной, или сестренкой, с Ортой, а может, с Лилианой. Ох уж эта моногамия, как сложно выбрать. И пока я предавался рассуждениям об общественных устоях и институте брака Тидаса, сам не заметил, как вышел к балкону. Вернее, вышел я в гостиную, в которой надеялся найти очаровательную Магессу, но гостиная была пуста, а на балконе, что к гостиной примыкает, в не менее мрачном настроении сидел Алистер, цедя из бутылки антиванский бренди. «Проблемы на личном фронте?» — спросил ушедшего в себя друга, наблюдая, как тот дергается, видимо, очень глубоко в себя ушел. «Что, Айдан?» «Нет, не в этом дело», — ответил Ал, рассеянно глядя на бутылку в руке. «Тогда в чем?» Немедленного ответа не последовало, впрочем, и я не торопился. После недолгого молчания и пары глотков из бутылки с крепким спиртным, друг начал делиться наболевшим. «Что мы делаем? Настал мор, а мы воюем друг с другом. Предатель Лагейн прямо здесь, в городе, нужно взять его за горло и объединить Ферилдин. Но вместо этого Дункан с Лагейном ведут между собой политесы. Архидемон затаился, и мне даже представить страшно, что эта тварь для нас приготовила», — под конец прошептал Алистер, ненадолго снова уйдя в свои мысли. «Ну, я не знаю точно, но могу предположить, что мы ждем гномов. Видишь ли, сейчас наши силы примерно равны, у Мактира гораздо больше бойцов, зато у нас есть маги, если случится столкновение, то жертв будет много с обеих сторон, и Ферилдин ослабнет, что недопустимо в преддверии Мора, я знаю, перебил меня Ал. Но Архидемон, мы оба его видели, его и Орду порождения тьмы, у нас нет времени. Времени может и нет, но и выхода у нас тоже нет, сейчас между нами и Логейном паритет, простые люди не видели то, что видели мы и не знают, вернее не хотят знать о надвигающейся опасности, а банны могут вечно переливать из пустого в порожнее мечась из одного политического лагеря в другой ради преференций, разъяснил ситуацию так, как ее вижу я, Ферилдин обречен, уныло заключил Ал, присосавшись к бутылке, ну я бы так не сказал, видишь ли, у меня есть армия, армия демонов, правда призвать я их могу только в кровопролитной битве, когда завеса истончается, но если дать им тела, ты видел, на что способны мои демонические рыцари в деле, а представь, если таких будет полтысячи, тысяча, все кузнецы Арзаммара, не покладая рук, куют тела для моих миньонов, и когда все они подойдут к вратам Денирима, всем баннам придется унять свои амбиции и объединиться под нашими знаменами, иначе мы их заставим, и тогда мы будем готовы, Логейн в ловушке, все карты у нас, осталось только ждать, ответил другу, после чего ненадолго воцарилось молчание, но не будет ли слишком поздно, тихо спросил Алистер с сомнением, смотря на суету города за стенами особняка, нет, а если Архидемон нападет раньше, я что-нибудь придумаю, ты меня знаешь, я всегда что-то придумываю, шуткой закончил наш серьезный разговор, лучше найди Солану, затащи ее в постель и прояви наконец хваленую выносливость серых стражей самым приятным образом, напутствовал друга и вернулся к поискам Беттани, дабы последовать собственному совету, услышав, как Алистер пробормотал что-то вроде «Может быть, ты прав, правда моим планам не суждено было сбыться, ни Беттани, ни Лессы, ни Ленной, ни Лилианы нигде не было, даже Биара куда-то делась, единственного, кого я нашел, это пьяного в хламину Агрена и тренирующегося во дворе вместе с остальными серыми Карвера, ну и Дункана в компании молодого паренька не старше 20 лет, который его в чем-то убеждал, активно жестикулируя руками. Не желая вмешиваться в беседу, я уже было хотел пройти мимо и поискать Беттани в городе, но, видимо, страж Командор имел свое представление насчет моих планов и, обернувшись, позвал к ним, видимо, почуял меня через скверну. Вот же дрянь. Леви, позволь тебе представить Айдана. Он один из лучших стражей ордена, самый талантливый маг из всех встреченных за мою жизнь, и только благодаря ему порождения тьмы были отброшены при Астагаре, а также множество людей смогли вернуться живыми. Именно Айдан тот, кто тебе нужен. Расскажи ему все, а я пойду поговорю с Брейсом. Нужно обсудить стратегию на собрании земель. С этими словами старший страж быстро ретировался, оставив меня наедине с гиперактивным парнем. Итак, моим собеседником оказался Леви Драйден, далекий потомок небезызвестной Софии Драйден, одной из претендентов на престол Ферилдина и последний командор серых на моей родине. После нее очень долго орден был изгнан из Ферилдина, и лишь король Мерик отменил запрет на размещение стражей в королевстве, после чего, спустя долгие десятилетия, у нас появились представители ордена во главе с Дунканом. В общем, очень колоритный и спорный персонаж. С одной стороны хотела остановить зверство своего дорвавшегося до власти брата, с другой нарушила извечный нейтралитет серых, ввязавшись в борьбу за престол. Хотя с моей стороны, наверное, лицемерно об этом говорить. Я тоже собираюсь участвовать в политической жизни Ферилдина, а своего друга, который тоже состоит в ордене, вообще усадить на трон. В общем, этот Леви оказался торговцем и осведомителем Дункана, который работал на орден за идею, ну и за обещание. Обещание помочь добраться до пика солдата, старого форта и резиденции серых в Ферилдине, где приняла свою смерть знаменитая родственница паренька, а сам форт был заброшен и потерян среди скал Хейвера. Дело в том, что род Драйден был эрлами, а после восстания Софии Драйден их этого титула лишили, имущество отобрали, а доброе имя рода, как и имя самой Софии, смешали с грязью, ведь каковы бы мотивы у командора серых не были, но история ее запомнила только как изменницу, что, используя ресурсы изначально нейтрального ордена, неудачно попыталась узурпировать трон, оставив хорошее такое пятно на репутации серых стражей. Ну и парень с детства одержим идеей добраться до пика солдата и найти там что-то, что поможет очистить репутацию рода Драйден. Причем одержимость эта была явно искусственная и вызвана магией, однако было это давно и укоренилось так глубоко в психику, что вся магия развеялась, а чтобы исправить последствия, нужно переделывать всю личность Леви. Я и определил вмешательство в разум только по косвенным признакам и воспоминаниям, мол, был в оригинальной истории маг крови, сидящий в заброшенном форте, который хотел передать в разум тогда еще ребенка месторасположение крепости, ведь расположена она среди скал и добраться до нее можно только по системе заброшенных тоннелей и шахт, где без карты армия потеряться может. Вот, вспомнив обещание Дункана, Леви пришел просить помощи, а командор, как хороший руководитель, делегировал эту обязанность своему подчиненному, то есть мне. Блять, а я-то так надеялся заняться любовью с прекрасной девушкой, а не трахаться с мутной просьбой странного мужика. Хотя пик солдата лишним не будет, да и Алистеру встряхнуться не помешает, а то чего доброго сопьется как огрен, упаси тень. Когда я заверил Леви в том, что выдвинусь к пику в ближайшие дни и отделался от его навязчивого присутствия, уже наступил вечер. А вот и они. Заметил я ввалившуюся в поместье мою команду. Где вы были и почему там не было меня? Поинтересовался у шумной компании, от которой доносился характерный запах таверны. Жареное мясо, душок табачного дыма и легкий флер алкоголя. Братец, не сердись, мы просто показывали солони, как в Селевиле, хихи, веселиться. Вот, чмокнула меня в губы сестренка, которая тоже явно была на веселе. Представляешь, она ни разу в жизни не напивалась. И Биара тоже. Кстати, а где она? Растерянно огляделась и Лесса в поисках шаловливой демоницы. А Биара явно выпила лишка и вовсю сосалась с Лилианой, которая вяло отбивалась, одновременно пытаясь стянуть с рыжей лучницы одежду. И как себя вела эта шлюшка? Поинтересовался я, параллельно хмурясь от негодования.